23. Ну ладно, я надеялась, потому что я всегда надеюсь. Это все моя внутренняя оптимистичная Алиса. Но в то же время Красная Королева злобно бормотала: «Он не пойдет за тобой, не будь такой дурой». И, конечно, она права. Я спускаюсь вниз, и никто не касается моего плеча. Я прохожу через переполненный конференц-центр, и никакой настойчивый голос не окликает меня. Я иду по дороге, не слыша ни отчаянных шагов, ни голоса Мэтта, кричащего «Подожди, Ава!». Только когда я сижу в автобусе, который едет в Северный Лондон, откинувшись на сиденье и в полном отчаянии уставившись в окно, начинают приходить текстовые сообщения. «Прости, я уйду, как только смогу. Нам нужно поговорить. Ты там? Где ты?» Читая одно за другим послания Мэтта, я ощущаю через телефон его беспокойство. Не думаю, что он когда-либо отправлял мне столько текстовых сообщений сразу, и я ничего не могу с собой поделать. Я чувствую, что смягчаюсь. После минутного раздумья я печатаю ответ. «Хорошо, я еду к тебе домой. Там поговорим». Я направляюсь к его дому, открываю дверь своим ключом и делаю себе тост, чтобы компенсировать пропущенный обед. Из спальни Тофера доносится музыка, но дверь закрыта, за что я благодарна. Поэтому я просто хожу, стиснув руки, а в голове кружатся мрачные, тревожные мысли. Я написала «поговорим», но что я вообще имела в виду? С чего мы начнем? Если Мэтт не поделился со мной такой важной вещью, как переезд в Японию, какие у нас шансы? Он не хочет совместного будущего. Что, по его мнению, происходит? В бешеном вихре мыслей я ловлю себя на том, что могла бы смириться с тем, что Мэтт ест мясо. Я могла бы постараться быть опрятнее, могла бы найти для нас другое совместное хобби, сблизиться с его родителями, освоить гольф. Мы могли бы преодолеть эти препятствия, но переезд в Японию без обсуждения? Его сообщения все еще приходят, но я не в состоянии их читать и выключаю телефон. Чем больше кружатся мои мысли, тем больше я нервничаю. Сейчас мне кажется, что Мэтленд и Аваленд находятся на противоположных концах света. Они совершенно чужие друг другу, и Мэтт только что выпустил ракету над моим воздушным пространством. Да, внезапно озаряет меня. Вот что случилось. Мэтт выпустил по мне чертовски большую крылатую ракету. И теперь он такой: «В чем проблема?» Итак, моя дилемма в том, достану ли я свои ядерные ракеты. Мы находимся в состоянии войны? Стоп. Есть ли у меня ядерные ракеты? Я в этом не слишком уверена, потому что я по природе пацифист. Но, с другой стороны, нужно что-то сделать. Нужно как-то отомстить. Раздается звонок в дверь, и я вздергиваю подбородок, ощетиниваясь. Почему он звонит в дверь? Что он хочет этим сказать? Я шагаю к двери и распахиваю ее, готовая выпалить какой-нибудь язвительный, содержательный комментарий, но мои слова застывают на губах, и я моргаю от удивления. Передо мной стоит девушка. Нет, не девушка, женщина. Я не должна говорить «девушка» даже в мыслях. Скажем, женщина. В холле молча стоит женщина и смотрит на меня, вопросительно подняв брови. И я ее знаю, ведь так? У нее рыжевато-каштановые пушистые волосы и очень белые зубы, и она выглядит такой знакомой, но я не могу точно вспомнить ее. «Меня впустил парень внизу», — говорит она, и звук ее голоса вызывает прилив мгновенных, всеобъемлющих воспоминаний. Это лирика с писательского ретрита. «Лирика? Здесь?» «Привет, Ария», — говорит она в слегка агрессивной манере, которую я помню у нее по Италии. «Я слышала, что вы двое сошлись, хотя я и не ожидала, что ты продержишься так долго». У меня отвисает челюсть. Мысли лихорадочно мечутся. Что это за разговор? Лирика, кажется, прекрасно это понимает, в то время как я пребываю в замешательстве. «Как твое настоящее имя?» — добавляет она. «Мне кто-то говорил, но я забыла». «Что происходит? Неужели я умираю, и передо мной не по порядку предстают все, кого я встречала в своей жизни? Потому что я не могу придумать никакой другой причины, по которой Лирика может оказаться здесь, на пороге. Она пробыла на курсе всего один день. Я совсем забыла о ней. «Я была в Лондоне», — говорит она, как будто догадавшись, что мне нужно хоть какое-то объяснение. «Решила заскочить». «Ты...» — я сглатываю. «Знакома с Мэттом?» «Знакома с Мэттом?» Она недоверчиво смотрит на меня. «Знакома с Мэттом? Боже мой!» На ее лице появляется довольная улыбка. «Он тебе не сказал?» «Мы были вместе. Мы были порой». Она произносит слова медленно и раздельно, как будто у меня низкий коэффициент умственного развития, и я вздрагиваю, когда мой мозг нащупывает ответы. «Ты Сара?» Внезапно понимаю я. «Я Сара?» Она издает гортанный смешок. «Да, гений, я Сара. Мэтт и я были вместе, были любовниками», добавляет она, смакуя слово. У меня внезапно возникает видение, как она, обнаженная, обнимает Мэтта, и я закрываю глаза, пытаясь избавиться от этой картины, потому что мне и так достаточно дерьмово. «Мы хотели, чтобы этот ретрит стал нашим вторым шансом», продолжает Сара, явно наслаждаясь своей историей. «Но мы не могли перестать спорить, поэтому я подумала, тогда отвали». Я чувствую, как слабею. Они были парой. Все это время, пока мы сидели в монастыре в похожих на пижамы костюмах, считая, что мы все незнакомы. Они были парой, и Мэтт ничего мне не сказал? Я имею в виду, я знала. Говорю я, силясь вернуть себе хоть какую-то уверенность. Я знала. «Нет, ты не знала». Ее глаза с жалостью насмехаются надо мной. «В любом случае, я в Лондоне и просто решила заскочить. Передай Мэтту, что я помолвлена». Она машет мне кольцом. Ее глаза торжествующе сверкают. Я смутно осознаю, что это полоска желтых камней и что она мне действительно не нравится. «Это не имеет значения, но вы ничего не можете поделать с тем, что думает ваш мозг». «Поздравляю», — тупо говорю я. «Да, спасибо. Я познакомилась с ним в Антверпене. Он голландец. На самом деле голландец. А не зовите меня голландцем». Она издает легкий смешок с оттенком раздражения. «Кстати, когда вернется Мэтт?» «Не знаю. Не скоро. Его не будет в ближайшие несколько часов». Я делаю шаг вперед, пытаясь заставить Лирику выйти. Потому что до меня дошло, что я очень-очень хочу, чтобы она ушла. «Думаю, тебе пора», — добавляю я для пущей убедительности. «У меня есть дела, так что до свидания». Сара делает шаг назад, но затем останавливается. Ее глаза пробегаются по мне, как будто ей это доставляет удовольствие. «Прекрасно, я ухожу». Она пожимает плечами. «Скажешь Мэтту, что я приходила?» «О, да». Говорю я с немного дикой улыбкой. «Я ему скажу». Когда дверь закрывается, у меня в ушах все громче раздается какое-то жужжание. Мне кажется, я немного схожу с ума. Я знала, что на ретрите Лирике нравился Мэтт. Я могла это понять потому, как она смотрела на него таким зацикленным взглядом. Но как мне могло прийти в голову, что ее влечет к нему, потому что она была его любовницей? Куда бы я ни повернулась, я чувствую себя не в своей тарелке. Я думаю, что у меня есть представление о том, кто такой Мэтт. Я думаю, что понимаю его и его жизнь. Но потом опять появляется что-то незнакомое. Тайные споры, личные решения, подружки, о которых он никогда не упоминал. Почему он мне не сказал? Мне хочется закричать. Какого черта он мне не сказал? Едва сознавая, что делаю, я беру его прислоненную к стене клюшку. Его дурацкую клюшку для гольфа, символ его страданий. Замахиваюсь и бью по кожаной скамечке для ног. И это такое прекрасное чувство, что я делаю это снова и снова, выплескивая свое разочарование, свое недоумение, свой гнев, пока у меня не начинают болеть мышцы, пока я не начинаю тяжело дышать, пока... Грохот! Я не знаю, что поражает меня в первую очередь. Звук удара или осознание того, что при замахе клюшка выскользнула у меня из рук. На мгновение я так потрясена, что даже не могу представить, какие разрушения произошли у меня за спиной. Разбилась ваза, но в холле нет ваз. Есть только... О, Боже, нет. Тяжело дыша, едва осмеливаясь пошевелиться, я медленно оборачиваюсь, чтобы посмотреть, что натворила. И это так ужасно, что у меня подкашиваются ноги. Я этого не сделала. Пожалуйста, пожалуйста, скажите, что я не... Но я это сделала. Этот кошмар прямо у меня перед глазами. Я разбила ворона. Драгоценное, любимое произведение искусства Мэтта. На стене остался лишь один фрагмент. Остальное разлетелось на осколки. Прямо у моей ноги сломанный кусок крыла и человеческий зуб. Я отшатываюсь с криком, отчасти от отвращения, отчасти от ужаса, отчасти просто от боли. Смогу ли я его починить? Но даже когда эта мысль проносится у меня в голове, я понимаю, что это нелепо. Я поднимаю клюшку, осматриваю разбросанные по полу черные осколки, и я чувствую себя совершенно больной. Я не хотела, не хотела. Затем раздается звук ключа в замке, и у меня сжимается желудок. Входная дверь открывается, но я не могу пошевелиться. Я парализована, сжимаю клюшку, как убийца на месте преступления. «Ава», — говорит Мэтт, но тут же останавливается, как вкопанный. Он видит учиненный разгром, его глаза расширяются и темнеют. Я слышу, как он издает тихий, жалобный звук, почти всхлип. «Прости», — сглатываю я, — «Мэтт, мне так жаль». Его ошеломленный взгляд медленно перемещается на клюшку у меня в руке. «Господи Иисусе!» — он вытирает лицо. «Ты... это ты сделала?» «Да», — тихо признаюсь я. «Но как? Что ты делала?» Я разозлилась, начинаю я дрожащим голосом. «Мэтт, мне так жаль». «Ты разозлилась?» Голос Мэтта срывается от ужаса. «И уничтожила произведение искусства?» «Боже, нет!» Говорю я с таким же ужасом, понимая, как неправильно все объяснила. «Я не целилась в искусство. Я била по скамеечке для ног. Я просто... не знаю, как это случилось». Я замолкаю в отчаянии, но он не отвечает. Не думаю, что он вообще меня слышит. «Я знал, что тебе это не нравилось», — говорит Мэтт почти про себя. «Но...» «Нет!» — говорю я в смятении. «Пожалуйста, послушай, это был несчастный случай. Я была в таком состоянии, потому что я вернулась с выставки, и тут раздался звонок в дверь. И кто пришел? Твоя бывшая подружка, Сара, или мне следует сказать, Лирика? Я понятия не имела, кто она такая, и чувствовала себя полной, полной дурой». «Сара?» Мэтт внезапно выглядит разбитым. «Здесь была Сара? Разве ты с ней не столкнулся? Она только что ушла». «Нет, не столкнулся». Потрясенный, Мэтт опускается на злосчастную кожаную скамеечку для ног, которую я била 5 минут назад. «Сара». Он закрывает глаза. «Я думал, она уехала. Переехала в Антверпен». «Она помолвлена. По сути, пришла сюда позлорадствовать». Глазам внезапно становится горячом, и я несколько раз моргаю. Я понимаю, что сейчас задета его гордость, но разве у меня ее тоже нет? Совсем чуть-чуть. «Помолвлена». Он слегка приподнимает голову. «Ну, уже кое-что». «Итак, вы были с ней в Италии». Я сутулюсь и отвожу взгляд. «Ты переспал с ней прямо перед тем, как переспать со мной?» «Нет!» Мэтт поднимает голову, выглядя потрясенным. «Боже, нет! Это она так сказала! К тому времени мы уже не были вместе. Она преследовала меня. Она только что пришла на курсы боевых искусств. Я даже не сказал ей, что хожу на курсы. До сих пор не знаю, как она узнала. Сара хотела снова быть вместе, я продолжал говорить ей, что все кончено. Его глаза внезапно вспыхивают воспоминаниями. Помнишь, я произносил монолог о попытке сбежать от кого-то, о том, чтобы человек оставил меня в покое. Это была она, это было о ней. Я помню ту яростную тираду Мэтта, когда он явно не мог скрыть свои чувства. Я имею в виду, в этом есть смысл. «Но почему ты мне не сказал?» Говорю я, чувствую себя заезженной пластинкой. «Почему ты мне ничего об этом не сказал?» «Потому что мы решили не говорить о бывших», — горячо отвечает Мэтт. «Помнишь, потом мы вернулись в Британию, и я ничего о ней не слышал. И ты так болезненно реагировала на Женевьеву». Мэтт потирает лицо. «Сары не было. Я думал, она исчезла». «Но ведь она не исчезла, правда?» Медленно говорю я. «Потому что багаж никогда не исчезает. Ты не можешь просто притворяться, что он исчез. Он все равно тебя настигнет». Я чувствую, как внутри меня что-то разрывается. Как будто все мои мысли рвутся на части, обнажая то, как плохо они были соединены. Я была не права, ошибалась во всем. «Боже, какая я дура!» — говорю я с внезапным отчаянием. «Нет, это не так», — говорит Мэтт, но его голос звучит скорее автоматически, чем убежденно. «Так и есть. Я думала, что у нас могли быть отношения без багажа. Думала, что все будет легко, свободно и чудесно. Но Тофер прав, это невозможно. Когда я смотрю на тебя, Мэтт, я вижу вокруг тебя чемоданы». Я жду, пока он поднимет голову, и начинаю жестикулировать. Повсюду тяжелые, громоздкие, неуклюжие чемоданы. Они свалены грудой, и из них вываливается хлам. Япония, Женевьева, твои родители, лирика. И ты не берешь на себя ответственность за них, добавляю я с растущим волнением. Ты даже не смотришь на них, ты просто идешь бросать мячи для гольфа и надеешься, что все само как-нибудь рассосется, но оно не рассосется. Тебе нужно разобраться в своей жизни, Мэтт. Тебе нужно разобраться в своей собственной жизни. На несколько секунд воцаряется тишина. Мэтт пристально смотрит на меня, тяжело дышит, и его лицо непроницаемо. «Вот как!» — наконец зловеще произносит он. «Вот как! Ты думаешь, я единственный, кому нужно разобраться в своей жизни? Хочешь услышать о своих чемоданах, Авва?» «Что ты имеешь в виду?» — пораженно спрашиваю я. «У тебя в чемоданах столько дерьма, что я не знаю, с чего начать!» Мэтт начинает загибать пальцы. «Роман, курсы ароматерапии, спасенная мебель, грёбаный батик, собака, которая не делает того, что ей говорят, небезопасные окна, неоплаченные счета вперемешку с, я не знаю, гороскопами. Твоя жизнь сплошная неразбериха, это чёртово месиво!» «Моя жизнь что?» Несмотря на потрясение, мой мозг как-то умудряется построить ответ. «У меня карьерное портфолио!» Говорю я своим самым душераздирающим тоном. «Мэтт, я понимаю, что тебе непросто это понять, и я не жду, что ты поймешь, как я живу, потому что у тебя очень замкнутый разум». «Ну, если хочешь знать, Ава, то твой разум, черт подери, слишком открыт!» Взрывается Мэтт. «Открыт для каждого обломка и выброшенного куска дерьма. Каждую неделю ты строишь новые планы. Ты действительно хочешь достичь своих целей, которые, как ты утверждаешь, у тебя есть? Так сосредоточься. Сосредоточься хотя бы на одном пункте. Закончи курс ароматерапии, найди несколько клиентов и стань ароматерапевтом. Это будет великолепно. Или сделай подкаст, или напиши роман. Выбери что-то одно и доведи это до ума. Перестань объяснять, что это невозможно. Перестань придумывать бесконечные оправдания. Перестань валять дурака. Просто сделай это!» Я смотрю на него, и кровь приливает к щекам. Я не придумываю бесконечных оправданий. Или придумываю? Придумываю? Ты никогда... Я делаю паузу, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно. Ты никогда раньше этого не говорил. Не говорил, верно. «Извини». В его голосе нет и намека на извинения. Мэтт говорит, как ни в чем не бывало, как будто то, что он говорит, реально, как будто он наконец-то говорит то, что думает, а не то, что, по его мнению, я хочу услышать. «Так вот, что ты думал обо мне все это время», — говорю я, чувствуя, как пылает голова. «Что я чокнутая?» «Я не думал, что ты чокнутая», — говорит Мэтт. «Но я думаю, что это позор. Ты могла бы чего-то достичь, понимаешь?» Оставшийся кусок скульптуры падает со стены с небольшим грохотом, и мы оба вздрагиваем, а затем смотрим на лежащий на полу обломок. «Это был несчастный случай», — снова говорю я, но в моем тоне звучит такая безнадежность, что я даже не уверена, что верю сама себе. «Несчастных случаев не бывает», — вмешивается Тофер, влетая в холл на детском скутере и резко останавливается, увидев разгром. Он быстро переводит взгляд с меня на Мэтта, и я вижу, как он оценивает ситуацию. «Я имею в виду, они есть», — поправляется он. «Бывают несчастные случаи, которые являются просто несчастными случаями. Они не имеют никакого другого значения». «Хм», — хрипло говорит Мэтт. Я даже не могу заставить себя ответить. Тофер переводит взгляд с меня на Мэтта и обратно. Выражение его лица внезапно становится потрясенным. «Ребята, не расставайтесь», — тихо говорит он, и я ни разу не слышала, чтобы он говорил настолько искренне. «Это не стоит того, чтобы расстаться, что бы это ни было». Я не шевелю ни единым мускулом в ответ, и Мэтт тоже. Мои глаза прикованы к его. Мы могли бы выступать на ринге. Не говоря больше ни слова, Тофер выезжает на своем скутере из холла, и через несколько мгновений раздается звук закрывающейся двери его спальни, а мы все еще смотрим друг на друга. «Мы что, расстаемся?» — наконец говорит Мэтт ровным голосом. «Потому что я не знаю чертовых правил». «У меня нет никаких правил». Мгновенно ощетиниваюсь я. «У тебя нет никаких правил?» Он смотрит на меня с уничтожающим недоверием. «А у тебя нет ничего, кроме правил. Блин, мы ничего не скажем друг другу, теперь только один факт, теперь 5 вопросов. Мне за тобой не угнаться, я не знаю, где нахожусь». «Не знаешь, где находишься?» Я раскаляюсь до бела от ярости. «Не знаешь?» Меня разрывают между 2 сильными импульсами. Импульсом помириться и импульсом причинить ему такую же боль, какую он причинил. Я думаю, что импульс боли просто сильнее. Я думала, что у меня нет никаких «неприемлемо». Слова внезапно вырываются из меня, как поток крови из раны. Я даже не верила в них, но знаешь что? Если бы я просматривала онлайн-профайл, и там было бы написано: «Кстати, я буду врать о своей бывшей подружке и планирую, ничего не говоря, переехать в Японию», это было бы неприемлемо. «Прости за прямоту», — добавляю я резким тоном. «Но это так». Взгляд Мэтта медленно скользит по холлу, сломанной скульптуре, и возвращается ко мне. «Хорошо», — отвечает он безжизненным голосом. «Если бы я прочитал: «Я разобью твое искусство клюшкой для гольфа», для меня это было бы неприемлемо. Я бы нажал на кого-нибудь другого. Вот так». Он щелкает пальцами, и звук этот такой пренебрежительный, что у меня сжимается сердце. Но мне удается сохранить невозмутимое выражение лица. «Хорошо». Каким-то образом я нахожу в себе силы пожать плечами. «Что ж, думаю, теперь мы знаем правду. Мы все время не подходили друг к другу». «Думаю, да». Мне хочется плакать. У меня так сдавливает горло, что становится больно. Но я скорее умру, чем зарыдаю. Я осторожно кладу клюшку на кожаную скамеечку для ног. «Извини за скульптуру», — едва слышно говорю я. «Нет проблем», — почти официально отзывается Мэтт. «Я заберу свои вещи. Я смотрю в пол. И, конечно, уберу этот беспорядок». «Не беспокойся об этом». «Нет, я настаиваю». Наступает короткая тишина, и я в странном, сюрреалистическом оцепенении рассматриваю потертые носки своих туфель. Моя жизнь только что разбилась вдребезги, но каким-то образом я продолжаю держаться на ногах, так что нет худа без добра. «Так что, мы расстаемся?» — говорит Мэтт с резкой тяжестью в голосе. «Или имеем немного свободного пространства, или что?» «Ты собираешься ехать в Японию, Мэтт?» — говорю я, чувствуя внезапную смертельную усталость. «Собираешься год прожить на другом конце света. Какая разница, как мы это назовем?» Мэтт делает вдох, чтобы что-то ответить, но, похоже, передумывает. В этот момент у него звонит телефон, и он раздраженно смотрит на него, а затем что-то вздрагивает в его лице. «Привет», — смущенно отвечает он. Мэтт слушает. Он молчит минуту или около того, затем морщится. «Чёрт, дерьмо. Это ясно. Она здесь». Он с серьезным видом протягивает мне телефон. «Они не смогли дозвониться на твой телефон. Это Мод. Нелл доставили в больницу с болями в груди. Они думают, что тебе следует приехать прямо сейчас». «О боже! О боже!» Мое сердце колотится в панике. Я пытаюсь схватить телефон, но Мэтт кладет руку мне на плечо. «Давай я тебя отвезу», — говорит он. «Пожалуйста. Я поеду с тобой, даже если мы не вместе». Он запинается. «Я еще могу». Его лицо такое серьезное, такое честное, именно такое, которое я хотела любить. Я не могу этого вынести, не могу быть рядом с ним. Я даже смотреть на него не могу. Это слишком больно. Я должна уйти. Сейчас же. «Пожалуйста, не утруждай себя, Мэтт», — говорю я, отворачиваясь. Каждое слово как игла в горле. «Это больше не твоя проблема». Дойдя до двери, я бросаю на него последний взгляд, чувствуя, как сердце разрывается от печали. «Это не твоя жизнь».